он больше не слышит. Он ушел с другой, пустота в душе без него. Сил нет, и сердце не дышит. Слезы текут рекой, сильно так. Ты любишь его, а ты осталась одна. На каждом вздохе слеза. Его не зови, ему не звони, молчи. На сердце плачет струна. Так трудно быть одной. Но ты не звони, его не зови с собой. В них твоя тоска, он молчит. В объятиях другой. Листья сорвет сильный ветер и застучит в висках плач в ночи, рожденный тобой. Сердце плачет струна.